поскольку ваша дама, как я заметила, путешествует без прислуги». Изабель почувствовала любопытство, скрытое за этими словами. «Нужно признать, что для женщины ее положение не принято путешествовать одной с отрядом солдат». «Да, служанка была бы весьма кстати. С нами тоже произошел несчастный случай, и повозка с моим багажом потерялась», — начала объяснять Изабель, покраснев от своей лжи. «Но мы очень торопимся домой. Вам, вероятно, будет трудно ехать с нами». «Ну что вы! Если вы согласитесь помочь нам, мы все выдержим. Мы тоже спешим». Изабель повернулась к Моргану. Она видела, что ему не очень хотелось связываться с этими женщинами. Брат Чертон смотрел на него с надеждой, ожидая решения. Рыцарь понимал, что благоразумнее отказать в их просьбе. Но это было довольно затруднительно, поскольку аббат не взял с них плату за ночлег. «Хорошо», — неохотно согласился Морган. Он прошел мимо женщин, даже не взглянув на них. «Мы отправляемся через час, уважаемые дамы», — напомнил он. «Мы так признательны вам», — снова заговорила женщина. «Да благословит вас Господь. Меня зовут Алиса, а это моя сестра Расилья». «А меня зовут Изабель», — сказала девушка, улыбнувшись обеим женщинам. Она обрадовалась женскому обществу. «О, у вас тоже ладанка от брата Эндрю?» — воскликнула Расилья, увидев серебряную круглую коробочку, висевшую на запястье у Изабель. «Это очень благоразумно. Брат Эндрю говорит, что этим летом на континенте появилась чума. Запах пижмы такой острый, что должен защитить нас. Я еще добавила немного вербены, чтобы отгонять злых духов», — поведала Расилья, показав свою ладанку. «Чума? А ваш брат...» «О, нет, моя дорогая, у него не чума», — сказала Алиса и засмеялась. «У него кашель, только и всего». «Мы слышали вчера, что бедная принцесса Джоанна умерла по дороге к своему жениху», — добавила Расилья, вспомнив о последней новости. «Конечно, это произошло очень далеко, кажется, где-то во Франции». Изабель, еще вчера находившаяся при дворе, не слышала этого. Возможно, эта новость достигла поместья короля после ее побега. Вести о вспышке чумы всегда вызывали особый интерес. «Надо молиться, чтобы Господь защитил нас», — произнесла Изабель, вопросительно взглянув на монаха. Она все еще боялась, не чума ли у брата этих женщин. Монах, понимая ее немой вопрос, отрицательно покачал головой. Изабель слышала, что последняя вспышка чумы на континенте оказалась очень страшной. Со временем болезнь доберется и до Англии. Пышная растительность окружала путешественников со всех сторон. Они продвигались к центру Англии. Маки и васильки покачивались среди жнивья на убранных полях. Вороны кружили над пустыми полями, а стайки чибисов рассыпались среди торчавших стеблей в поисках зерна. В этом году урожай был хороший. Но из-за постоянных дождей собрать удалось не очень много зерна, что предвещало трудную и голодную зиму. Туман висел над деревьями, не рассеиваясь до самого полудня. Иногда